Всем похуй, не так ли? Всем похуй, не так ли? Всем похуй, не так ли? Ну да, всем похуй, но раз так, то не надо мне рассказывать про свои дела. С кем и когда не волнует меня. Меня лишь задевает то, что убивает. То, что фристайлить всякий бред заставляет. Регулярные движухи, выходные в мясо. Бывает еще так, что не обходится без краски. Пока твои подруги трясут жопой в клетке. Решение принимаю при помощи монетки. Кого волнует, что какой-то мистер на машине. Разве что у малолеток и то бледей паршивых. Остальным просто похуй. Nobody gives a fuck, but you still trying your luck. О, братан, а ты типа фанат? Слышал от ребят, ты ходишь даже на дубли. С дедом и отцом за весь сезон не пропустил ни одной игры. Молодцом. ФК Сатурн, rest in peace, good luck. Извини, пожалуйста, но мне похуй, чувак. Всем похуй, не так ли? Всем похуй, не так ли? Всем похуй, не так ли? Ну да, всем похуй, но раз так, то расскажи, какое кино ты посмотрел вчера. Сколько выкурил грамм, похуй, гаши ли план. Расскажи, чтоб я знал, ведь это интересно. Полезно порой внимать чем-то словам. Может, что-то новое узнаешь, братан. Ах, черт, прости, забыл. Тебе же похуй на все, пока имбецил. Кстати, забыл сказать, скоро альбом собираюсь выпускать. Ну там пару фиточков, остальные сольные. Похуй, говоришь? Ну да, печально.